Евгений Сирин, Анна Шестопалова. Коко Шанель. Великая мадмуазель. 20 век в шляпках и без корсета. Габриэль Шанель научила женщин носить мужские пиджаки, брюки, купальные костюмы и плиссированные юбки. Она превратила моду в особый раздел всемирной истории, сделав на этом состояние. Ее всю жизнь преследовал страх разорения, совершенно беспричинный. Ее благополучию никогда и ничто не угрожало. У Шанель не было конкурентов.